Сердце Александра стало таким же тяжелым, как и его руки. Ствол направленного на него пистолета поблескивал в свете пламени. Писатель покачал головой. «Мне нужна карета, чтобы отвезти мою спутницу на Северный вокзал. Она не может ходить. Мы сядем на последний поезд из Парижа. После этого вы можете делать с экипажем все, что захотите». Он на секунду замолчал. «Если только будете хорошо ухаживать за лошадью». «Ты хочешь со мной поторговаться? Разве я похож на торгаша?» Возмутился вооруженный. «Эй, Симон! Леонар!» Крикнул он людям, стоявшим позади. «Это тут думает, что я торговец?» С другой стороны баррикады послышался смех. «Отдашь карету по доброй воле? Или нам сперва овладеть твоей подружкой?» Веселье исчезло из его голоса. Две фигуры поднялись на баррикаду и встали рядом с ним. Наверное, это были Симон и Леонар. «Поскорее бы убраться из этого города», — подумал Александр. «Жандармы хотели его застрелить, их противники тоже». Опустив руки, он крикнул: «Может быть, вы и не торговцы, но вы, несомненно, слепцы!» — крикнула графиня Скозел. «Господа, разве вы не видите, кто стоит перед вами? Это Александр Дюма! Неужели вы хотите застрелить доверенное лицо горничных, поэта-поварих, предъявителя любовных писем солдатам и советника-портье по правовым вопросам?» У Александра по спине пробежал холодок. Эта женщина обратила его собственные слова против него. Высмеяв его, она еще и позаботилась о том, чтобы его застрелили. Писатель покачал головой и попытался улыбнуться. «Но я не...» «Дюма здесь!» — крикнул Симон. Или это был Леонард? «Дюма!» Еще несколько фигур поднялись на баррикаду. Они стояли перед Александром, словно трибунал. У каждого в руках было оружие. «Поднимайся, Дюма!» — крикнула женщина. «Герой Парижа!» Добавил другой голос. И вскоре на улице Лафайет звучали лишь два слога. «Дюма! Дюма! Дюма!» Александр удивленно посмотрел на Анну. Графиня по-немецки сдержанно улыбнулась. Знала ли она, что эта разъяренная толпа его не убьет? Или просто решила рискнуть? «Тихо!» — рявкнул мужчина без сюртука. «Это не Дюма! Дюма чернокожий! Я видел его раньше! А этот такой же белый, как мой ночной колпак!» Крики стихли. В тишину прорвался треск костра. «Не чернокожий?» Александру захотелось расхохотаться. Он всю жизнь страдал из-за своего темного цвета кожи. Из-за этого его даже не приняли во французскую академию. А теперь его называют белым. Что за насилие над душой? «Я Дюма!» — крикнул он и подумал об отце, который сейчас точно бы им гордился. Об отце, который, несмотря на темный цвет кожи, стал генералом армии Наполеона. «Лжец!» — прокричала женщина с седыми волосами и ярко-красными струпьями на шее и щеках. Полы ее одежды развивались, когда она спрыгивала с баррикады. «Он — шпион Наполеона!» Она наклонилась и плюнула. Теплая слюна попала Александру на лицо. Дюма стер плевок. Его дыхание участилось. Он еще никогда не прибегал к насилию по отношению к женщине. Но так его еще никто не унижал. Писатель схватил мятежницу за плечи. Ее глаза расширились и округлились. А потом она рассмеялась. Рассмеялась так громко, что привлекла всех своих пособников с баррикады. Один за другим они подошли к Дюма, и все они тоже принялись хохотать. «Вы что, все с ума посходили?» — спросил Александр. Его кипящий гнев угас в холодной пене неуверенности. Седая женщина протянула руку и провела по щеке Александра. Она ухмыльнулась, показав свои пальцы. Они были белыми. Сперва Александр не понял, в чем дело, но быстро догадался. Штукатурка, которую он отрубил с лепнины в мавританском зале, прилипла к его коже. Как только слюна растворила пыль, маскарад подошел к концу. «Дюма! Дюма! Дюма!» Снова раздавались крики. Только истинная французская революционерка могла увидеть правду. Александр все еще держал женщину за плечи. Теперь он притянул ее к себе и страстно и влажно поцеловал в губы. От нее пахло капустой, ароматом французского народа. Он снова поцеловал ее, и ее руки взъерошили его шевелюру. «Сражайся с нами, Дюма!» — призывали его голоса. Александр посмотрел на Анну. Графиня сидела на козлах и наблюдала за происходящим, словно из театральной ложи. «Я буду сражаться с вами за Францию», — сказал он и пожал протянутые к нему руки. «Но не здесь. Я знаю, кто на самом деле желает гибели нашей великой нации. Отвезите нас на вокзал. Я отыщу источник всего зла и уничтожу его». Фрушар писал. Его перо танцевало по бумаге. Дюма исчез, и теперь ничто не могло помешать его таланту. Больше никаких поучений. «Фрушар, такие истории не продаются! Фрушар, вы хотите меня разорить! Фрушар, Фрушар, Фрушар!» Наконец, в замке Монте-Кристо воцарилась тишина. Дюма сбежал бог знает куда. Лишившись работодателя, слуги тоже исчезли. Даже авторы «Фабрики романов» пустились в бега после того, как революционная статья в «Мушкетёре» ввергла Францию в хаос. Трусы! Фрушар остался. Ему не составило труда проникнуть в замок. Камень и окно. Эти двое отлично подходили друг другу. Поместье в обширном парке было заброшено. Отныне в Париже гремели баррикадные бои, и сюда не приезжали даже процентщики или собутыльники хозяина. Фабрика романов принадлежала ему. Кабинет писателя наверху был пуст, но Фрушар избрал белый салон на первом этаже. Он сидел на троне Дюма, курил сигары Дюма, пил вино Дюма. Поначалу мраморный бюст бывшего хозяина дома строго взирал на него свысока. Поэтому Фрушар надел ему на глаза повязку. Теперь копия писателя выглядела так, словно его вывели на расстрел. Именно такая участь ожидает Дюма, когда его поймают. Может быть, его даже повесят. Фрушар довольно прищелкнул языком. Александру Дюма не будет пощады. Дела его были плохи, а благодаря Фрушару станут еще хуже. Так повелел Ле Метр. Таинственный магнетизер вручил Фрушару конверт и дал ему четкие инструкции. Фабрика романов должна работать и дальше. Тексты в «Мушкетёре» сорвут маску с лица аристократии во всем мире. И именно Фрушар и Ле Метр напишут эти строки. В конверте лежали 2000 франков. За них Ле Метр потребовал опубликовать памфлет, который лишил бы парижан чувств. Написать его должен был Фрушар. Мужчина снова склонился над листком бумаги и поставил бокал на загибающийся уголок. Он глубоко обмакнул перо в чернильницу. Пятна, оставшиеся от чернил на роскошном столе, позабавили его. Фрушару они казались кровью бывшего хозяина дома. Он уронил еще несколько капель на полированную деревянную поверхность, прежде чем начал писать. «Император Наполеон оскверняет могилу Бальзака». Чудесное название для чудесно придуманной истории. Бальзак, любимый писатель всех французов, умер лишь в прошлом году. Половина Франции провожала его гроб до кладбища Пер-Лашес жарким августовским днем. Новость о том, что Луи Наполеон осквернил его могилу, святилище французской культуры, вызвала бы возмущение по всей Франции. А французы, Фрушар это знал, взялись бы за оружие и перестреляли всех, прежде чем догадались бы проверить, соответствует ли информация истине. Перо заскрипело по бумаге. Теперь, когда Дюма не исправлял каждое второе его предложение, мысли Фрушара текли бурной рекой. По его велению Луи Наполеон приказал выкопать тело Бальзака и зарыть его в братской могиле, где никто не смог бы его найти. Фрушар остановился и задумался.